Океан 1212W. Пейзаж моего детства не земной, а скорее конца земли. Холодный, просоленный, сбегающий вниз холмы Атлантики. Иногда мне кажется, что образ моря — самое светлое, что у меня есть. Я изгнанница. Извлекаю его из памяти, как пурпурные счастливые камешки, окруженные белым кольцом, которое я искала на морском берегу. Или голубую мидию с радужным ангельским ноготком внутри. Набежавшая волна освежает память. Краски становятся четче и ярче. Молодой мир начинает дышать. Дыхание — самое важное. Чье это дыхание? Мое? Мамы? Нет, оно другое, сильное и отдаленное, глубокое и усталое. И вот, закрыв глаза, я некоторое время плыву. Маленький морской капитан, определяющий дневную погоду, напор воды у дамбы, картечь из брызг на маминой герани или убаюкивающий шум глубокой зеркальной запруды. Вода медленно и лениво перебирает кварцевые песчинки. Так женщина колдует над своими драгоценностями. Стук дождя по стеклу или скрип ветра, делающего вид, что открывает ключом дверной замок. Но меня этим не обманешь. Материнский пульс моря делает смешными такие подделки. В море, как в зрелой женщине, скрывается многое. У него множество ликов, множество изысканных, ужасных масок. Оно говорит об удивительных вещах и расстояниях, оно может ласкать, но может и убить. Когда я училась ползать, мама опустила меня на морской берег, решив посмотреть, как я поступлю. Я поползла прямо к набегавшей волне и уже почти преодолела зеленую стену, когда мать схватила меня за пятки. Я часто думаю о том, что бы случилось, если бы я оказалась по ту сторону зеркальной поверхности. Включились ли бы в работу зачатки жабр, соль в моей крови? Некоторое время я не верила ни в Бога, ни в Санта-Клауса, а только в русалок. Их существование казалось мне таким же возможным и естественным, как хрупкая веточка морского конька в аквариуме зоопарка или коньки с проклятиями, вытащенные рыбаками удочкой во время воскресной рыбалки. Зачехленные коньки, имеющие форму старой наволочки, с изображенными на них полными, жеманными женскими губами. И я вспоминаю мать, тоже русалку. Она читала мне и моему младшему брату отрывок из покинутого водяного Мэтью Арнольда. «Песчаных гротов глубина, где ветры прячутся для сна, где слабые огни дрожат и водоросли тесный ряд, где рыб тусуются стада, что выли ищут корм всегда, где мириады водных змей переплетаются плотней, и где огромные киты, чьи мышцы силой налиты, не закрывая тяжких век, кружатся по миру вовек». Примечание. Перевод Валерия Сизова. Конец примечания. Я покрывалась гусиной кожей и не понимала, почему. Холодно мне не было. Может, пролетал чей-то дух? Нет, все дело было в поэзии. Искра отлетала от Арнольда и пронизывала меня током. Хотелось плакать. Я очень странно себя чувствовала. Мне открылся новый способ быть счастливой. Время от времени, когда я впадала в ностальгическую тоску по океану, криком чаек, запаху морской соли, всегда находился благожелатель, который запихивал меня в машину и вез в ближайшее приморское местечко. В конце концов, в Англии нет уголка, который располагался бы дальше, чем в 70 милях от моря. «Вот оно», — говорили мне, — «как будто море, нечто вроде огромной устрицы на блюде, какую можно заказать в любом ресторане мира, и вкус будет тот же самый». Я выходила из машины, вытягивалась на песке, вдыхала воздух. Море. Но не то. Совсем другое море. Начнем с того, что везде своя география. Где торчащий слева серый палец водонапорной башни, а ниже серповидная песчаная или каменная коса, и где далеко справа, на самом конце мыса, тюрьма на Оленьем острове, знакомая мне дорога петляла между волнами. С одной стороны был океан, с другой — залив, а на полпути дом бабушки, залитый солнцем и отблесками моря, он выходил окнами на восток. Я до сих пор помню номер ее телефона. Океан 1212W. Я называю его оператору из моего дома на тихой стороне залива, как заклинание, как прекрасное словосочетание, почти ожидая, что из черной раковины телефонной трубки, как из раковины моллюска, вместе с «Алло, бабушки» донесутся шелест и шепот моря. Итак, дыхание моря. Еще огоньки в нем. Может, это огромное светящееся животное? Даже закрытыми глазами я сквозь веки ощущаю мерцание, идущее от зеркальных пауков. Я лежу в водяной колыбели, и морские вспышки проникают сквозь щели в темно-зеленых ставнях. Они играют, танцуют, иногда замирают и подрагивают. Во время послеобеденного сна я стучу ногтем по полому латунному остову кровати, прислушиваясь к извлекаемой музыке. А однажды, в приступе жажды открытий, тем же любопытным ноготком, я проделала в новых розовых обоях дыру, открыв часть голой стены. За это меня отругали и даже отшлепали, и только дедушка спас меня от домашних фурий, уведя на долгую прогулку по грудам перекатывающихся и ускользающих пурпурных камней. Моя мама родилась и выросла в одном из замытых морскими волнами домов. Она помнила дни кораблекрушений, когда жители города бродили, как на рынке, среди выброшенных на берег вещей, разглядывая чайники, рулоны мокрой ткани, одинокий башмак. Но она не помнила, чтобы когда-нибудь видела утонувших моряков. Те, похоже, отправлялись прямиком к Дэйви Джонсу. Примечание. Дэйви Джонс – герой многочисленных легенд, связанных с морем. Чаще всего его упоминают как капитана летучего голландца. Конец примечания. И все же море могло принести что угодно. Я на это надеялась. Мне часто попадались куски коричневого и зеленого стекла, реже – синего и красного. Осколки фонарей с погибших кораблей или пивных бутылок, или бутылок из-под виски, кто знает. Думаю, море поглотило дюжины чайных сервизов, смытых с лайнеров или брошенных в волны несчастными невестами. Я собрала целую коллекцию фарфоровых осколков с ободками из птиц, дельфиниумов или маргариток. Ни один узор ни разу не повторился. Но однажды берег моря навсегда изменился для меня. Был жаркий апрельский день. Я сидела на теплой, начищенной до блеска ступеньке крыльца бабушкиного дома и смотрела на глинобитную стену с пестрым орнаментом из камешка в форме яиц, выложенных веером ракушек и цветных стеклышек. Мама лежала в больнице. Она была там уже 3 недели. Я пребывала в дурном настроении, ничего не хотела делать. Мамино предательство перевернуло мой мир. Как она, любящая и преданная, могла вот так запросто меня оставить? Бабушка что-то напевала себе под нос и месила тесто, с трудом скрывая возбуждение. Но, будучи австрийкой и представительницей викторианской эпохи, молчала, поджав губы. Наконец она немного оттаяла. По возвращении мамы меня ждет сюрприз. Приятный сюрприз. Мама привезет малыша. Малыш. Ненавижу малышей. В течение 2,5 лет я была центром нежной вселенной, но теперь земная ось сместилась, и я ощутила полярный холод. Выходит, я отойду на второй план, стану музейным экспонатом. Малыш. Даже дедушка на застекленной веранде не мог избавить меня от черной тоски. Я отказывалась прятать его трубку в фикусе, превращая его в трубочное дерево. Тогда он отправился на прогулку, опечаленный, но насвистывая какую-то мелодию. Я видела, как он огибает холм с водонапорной башней и становится все меньше, следуя своим обычным маршрутам вдоль моря. Ларьки с мороженым и хот-догами были еще закрыты, несмотря на теплую весеннюю погоду. Лирическое посвистывание деда звало меня к приключениям и смене настроения. Но я этого не хотела. Пестуя в себе обиду, уродливую, колючую, вроде морского ежа, я поплелась в сторону тюрьмы, куда мне ходить было запрещено. Отстраненно, словно со звезды, я холодно и отрешенно ощущала разделенность всего сущего. Кожа была моей стеной. Я — это я. Камень — это камень. Моя восхитительная связь с другими вещами этого мира оборвалась. Прилив пошел на убыль, засасывая сам себя. Я, как изгой, стояла на берегу среди сухих черных водорослей, твердыми семенами которых любила щелкать. Среди выеденных половинок апельсинов и грейпфрутов и обломков ракушек. Неожиданно я вдруг по-новому увидела моллюсков. Морской черенок, сказочный кораблик, наутилус. Мидии, устрицы в сером кружеве, в них никогда не было жемчужин. И крошечные белые рожки мороженого. Всем известно, где можно найти самые лучшие раковины, на краю последней волны, испачканной дегтем. Я равнодушно подняла жесткую розовую морскую звезду. Она лежала на моей ладони, как ее забавный двойник. Иногда я помещала морскую звезду в банку из-под варенья и наблюдала за тем, как она отращивает утраченные лучи. Но в тот день... Ужасный день рождения еще одного существа, моего соперника, другого человека. Я швырнула звезду за камень, пусть умирает. У нее нет мозгов. Я ударила носком по круглым тусклым камням. Им было все равно. Они ничего не заметили. Наверное, они были счастливы. Море вальсировало, уходя в никуда, в незримое небо. Разделительная линия в тот тихий день была почти неразличимой. На уроках в школе я узнала, что море окутывает земную выпуклость синей оболочкой, но знания у меня почему-то никогда не соединялись с тем, что я видела. Вода до середины неба, словно плоская стеклянная завеса, улитки пароходов на горизонте. Мне казалось, они вечно кружат там. Но что дальше? «Испания», — сказал Гарри Бин, мой друг с совиными глазами. Скудная карта моего сознания не могла это принять. Испания. Мантилья, золотые замки и быки. Русалки на скалах, сундуки с драгоценностями — фантастика. Кусочек, который всепоглощающий, постоянно перемалывающий море, могло в любую минуту выбросить на берег, как некий знак. Знак чего? Избранности и особенности, знак того, что мне не всегда быть изгоем, и я увидела этот знак. Из глубины выброшенных на берег все еще сверкавших мокрых водорослей с острым морским запахом торчала маленькая коричневая рука. Чьей она могла быть? Чьей бы мне хотелось, чтобы она была? Русалки? Испанской инфанты? Это оказалась обезьяна. Не настоящая обезьяна, а выточенная из дерева. Тяжелая от воды, испачканная смолой, она сидела на корточках на своем пьедестале, далекая и царственная, с длинной мордой, загадочно чужеземная. Я очистила ее щеткой, просушила, восхищаясь мастерством, с которым была выточена ее шерсть. Она не была похожа на тех обезьян, которых я видела раньше. Те ели арахис и казались бестолковыми. У нее была гордая поза обезьяны-мыслителя. Теперь я понимаю, что тотемное животное, которое я любовно освободила от водорослей и которое, увы, затерялось вместе с остальным багажом моего детства, было священным бабуином. Итак, море, проникшись моим горем, благословило меня. В этот день в нашем доме поселился мой маленький брат, но в нем же обосновался и мой удивительный и, кто знает, возможно, бесценный бабуин. Привил ли мне морской пейзаж из детства любовь к переменам и первозданным местам? Горы пугали меня своей неподвижностью, своей гордыней, а тишина душила, как мягкая подушка. Если я не гуляла вдоль моря, то либо каталась на лодке, либо плавала. Мой молодой дядя, спортивный и ловкий, соорудил на пляже качели. При нормальном приливе можно было взлететь на них как можно выше и спрыгнуть в воду. Никто не учил меня плавать, это случилось само собой. Я стояла среди других детей по грудь в воде, покачиваясь на легкой зыбе Тихого залива. Один противный мальчишка сидел в резиновом круге и брыкался, хотя не умел плавать. Мама не разрешала ни мне, ни брату пользоваться нарукавниками, кругами или надувными матрасами из страха, что мы уплывем на глубину и по неосторожности погибнем. «Сначала научитесь плавать», — твердо повторяла она. Противный мальчишка соскользнул с круга, подпрыгнул и уцепился за него. Никого другого он к кругу не подпускал, справедливо заявляя: «Он мой». Неожиданно подул ветерок, мальчишка покачнулся, и розовый спасательный круг выскользнул из его рук. От страха глаза у него расширились, и он громко закричал. «Сейчас я его поймаю», — сказала я. За моей бравадой скрывалось отчаянное желание поплавать кругом. Я прыгнула, взмахнув руками, мои ноги оторвались от земли. Теперь я находилась на запретной территории, выше головы. Если верить маме, я должна была тут же камнем пойти на дно, но этого не случилось. Мой подбородок был поднят вверх, руки и ноги изо всех сил молотили по холодной зелени воды. Поймав ускользавший круг, я поплыла, держась за него. Я плыла. Я научилась плавать. С аэропорта напротив запустили аэростат. Он поднимался вверх, как серебряный пузырь, как ракета. В то лето мой дядя и его юная невеста строили лодку. Мы с братом приносили им блестящие гвозди. Каждое утро все просыпались под стук молотка. Медовый цвет свежей древесины — свежая стружка, словно колечки на палец, и душистая пыль, вылетающая из-под пилы. Все вместе это дарило мечту о настоящем парусном судне. С моря дядя привозил макрель. Рыба поступала к нам на стол в ярком парчевом одеянии, голубовато-зеленом с черным отливом. Море кормило нас. Из головы и хвоста трески бабушка варила рыбный бульон, который, застыв, превращался в несравненное заливное. На ужин у нас были пропаренные моллюски и омары в горшочках. Я никогда не могла смотреть, как бабушка опускает темно-зеленых, еще шевелящих большими клешнями омаров в кипящую воду, чтобы уже через минуту вытащить их из нее мертвыми, красными и съедобными. Я слишком остро ощущала жжение кипятка на своей коже. Море было нашим главным развлечением. Когда приходили гости, мы рассаживали всех с термосами, сэндвичами и цветными зонтами на циновках, словно сама вода, голубая, зеленая, серая, синяя или серебристая, была полноценным зрелищем. Взрослые в то время еще носили пуританские черные купальные костюмы, отчего наши семейные альбомы кажутся такими старомодными. Мое последнее воспоминание о море, как о бушующей стихии. Этот день 1939 года был обманчиво тихим, с разлитой в воздухе болезненной желтизной. Расплавленное море со скользкой стальной поверхностью покачивалось, как напряженное животное на поводке, с темно-лиловыми злыми глазами. От бабушки с берега океана к матери в залив шли взволнованные телефонные звонки. Мы с братом стояли по колено в воде, вслушиваясь в переговоры прилива, возвышенностей, заколоченных окон и плавающих лодок, впитывая их в себя, как волшебный эликсир. Урагана ждали с наступлением темноты. В то время бутоны ураганов не завязывались во Флориде и не расцветали каждую осень на Кейп-Коде, как сейчас. Бах-бах, вроде салюта на 4 июля. И их не называли эксцентричными женскими именами. Это напоминало приближение некоего чудовища наподобие Левиафана. Наш мир мог быть истреблен, разнесен в клочья, и мы хотели присутствовать при этом. Зеленовато-желтый дневной свет необычно рано померк, словно на то, что должно было случиться, нельзя было смотреть, даже при свете звезд или факелов. Полил дождь, обещавший потоп, подобный тому, что пережил Ной. Потом подул ветер. Мир превратился в барабан. Его били, а он орал, визжал и сотрясался. Бледные, но счастливые, мы с братом пили в кроватках свое обычное горячее питье. Естественно, спать мы не собирались. Мы подползли к шторе и немного ее приподняли. На зеркально-черном стекле наши лица, устремленные вдаль, дрожали, как мотыльки. Не было видно низги. Слышался только вой в сопровождении ударов, хлопков, стонов и грохота рушившихся в схватке великанов предметов или осколков. Наш дом покачивался. Он покачивался и покачивался, пока двое маленьких соглядатаев не уснули. Разрушения той ночи не поддаются описанию. Вывороченные с корнем деревья, опрокинутые телефонные будки, сарайчики, покачивающиеся на волнах у маяка, доски от покореженных лодок. Дом моего деда уцелел, героический дом, хотя волны перекатывались через дорогу и обрушивались в залив. Соседи говорили, что его спасла возведенная дедом дамба. Желтый песок засыпал бабушкину печь, соль оставила пятна на обитой материи тахте, мертвая акула валялась на том месте, где раньше росла герань. Но бабушка решительно взялась за метлу, так что все вскоре должно было стать как прежде. На этом картина моего детства на море застывает. Отец умер, мы переехали вглубь страны. Но те первые 9 лет моей жизни навсегда остались в памяти запечатленные, как кораблик в бутылке, прекрасные, недостижимые, исчезающие, словно волшебная, ускользающая сказка.